Глава 17. Серые стены следственного изолятора остались позади. Я вышел на улицу и постарался выглядеть спокойным, но внутри все кипело. Прохладный утренний воздух, пахнущий озоном, не принес облегчения, не смог развеять тот могильный холод, что я унес с собой из камеры допросов. Волков и Сычев — два человека, превращенные в пустые мычащие оболочки. Борисова мертва при крайне подозрительных обстоятельствах. Архивариус не просто заметал следы, он методично, с хирургической точностью расчищал игровое поле, убирая скомпрометированные фигуры. «Какие будут мысли, Илья?» — спросил Мышкин, заводя двигатель черного седана. Его голос был тихим, лишенным обычной официальности. Он больше не обращался ко мне как следователь к свидетелю. Он обращался как один профессионал, зашедший в тупик, к другому, который только что показал ему выход. Он спрашивал не о планах на вечер, он спрашивал о войне, о следующем шаге против невидимого врага, который только что продемонстрировал свою безжалостность и всепроникающую власть. Но я, если честно, устал от хаоса интриг, от лжи и недомолвок. Мне нужно было вернуться туда, где правила были ясны, где результат зависел только от моих знаний и твердости рук, в операционную. Я посмотрел в сторону больницы, видневшейся в конце улицы. Честно говоря, пока никаких. Я буду делать то, что и всегда — спасать людей. И один из них сейчас лежит и ждет моей помощи. Для начала я обезврежу бомбу. Может, домой? В голосе инквизитора прозвучало неподдельное беспокойство. Отдохнешь хотя бы часок. Ты выглядишь так, будто только что сам из камеры пыток вышел. Нет-нет, в больницу, отрезал я. У Шахназарова мукоцелия. Если не прооперировать сегодня, завтра может быть поздно. «Лукавич двуногий!» — мысленно прокомментировал Фырк, который до этого молча сидел у меня на плече, впитывая мрачную атмосферу. «Ты просто хочешь резать, чтобы пока не думать о том, что творится вокруг. Хочешь отправиться в свою операционную, где все понятно и все под твоим контролем». «Да, он был прав, конечно. Абсолютно прав». Хирургия была моим убежищем, моим наркотиком, способом навести порядок хотя бы в одном отдельно взятом организме, когда весь мир вокруг погружался в хаос. Это неплохо. Всем нужна своя отдушина. У меня вот она такая. Пациентам от этого только польза. В конечном итоге поимкой архивариуса должен заниматься Мышкин и полиция, а не я. Мои ресурсы, как ни крути, ограничены. Только вот именно эта мысль и не давала мне покоя. Нужно было привести в порядок голову, чтобы понять дальнейший ход событий. Бой с невидимым врагом не на своем поле требует определенной подготовки. Мышкин молча развернул машину и повез меня в больницу. Он ничего больше не спрашивал. Кажется, он прекрасно понимал, что для меня сейчас операционная была единственным способом вернуть контроль. В мире, где невидимые враги стирают память, убивают свидетелей в тюремных камерах, хирургия оставалась моим островком порядка, местом, где действовали законы анатомии, а не подковерных интриг. Где была ясная цель, четкий план, результат, который зависел только от меня. В предоперационной уже собрались все. Шаповалов, одетый в стерильный костюм, проверял инструменты. Фролов, Величко, бледные от волнения, нервно переминались с ноги на ногу, у стены. На операционном столе лежал Рустам Шахназаров, уже под наркозом. Его грудь мерно вздымалась в такт шипению аппарата ИВЛ. Я быстро переоделся, вымыл руки, погрузив их под струи с холодным магическим дезинфектором. Ледяное голубое свечение на мгновение окутало кисти, смывая не только микробов, но и часть той грязи, что прилипла ко мне в следственном изоляторе. «Так, хомяки, ко мне!» — рявкнул Шаповалов, стоя у светящегося неготоскопа. Фролов и Величко, вздрогнув, тут же подскочили к нему. «Сегодня у нас не просто операция. Сегодня у нас экзамен на профпригодность. Я желаю посмотреть, чему вы научились и как будете взаимодействовать с нашим новым старшим ординатором. Илья», — он повернулся ко мне, — «прошу, проведи предоперационный инструктаж, а я постою в стороночке и послушаю. Хочу проверить, все ли у вас под контролем и можно ли вам доверять команду». Я молча кивнул, принимая вызов. Это была не просто передача полномочий, это была проверка. И для меня, и для них. «Так, парни, подойдите сюда оба», — сказал я уже в роли ведущего. Хомяки послушно приблизились. Разумеется, я видел их волнение. Для них это была первая, по-настоящему сложная плановая операция, на которой они будут не просто стоять и смотреть, а участвовать. «Все, хлопцы, время теории закончилось. Начиналась жестокая практика. Смотрите», — я указал кончиком зажима на раздутый, похожий на сардельку червеобразный отросток. «Это не просто воспаление. Это мукоцелия. Думайте об этом не как об органе, а как о воздушном шарике, наполненном вязкой агрессивной слизью. Ну или как о бомбе с очень и очень чувствительным взрывателем. Одно неверное движение, один слишком грубый захват инструментом, и эта штука лопнет». Фролов нервно сглотнул, Величко и без того бледный, кажется, стал еще белее. «Содержимое выльется в брюшную полость, и мы получим псевдомиксому». Продолжил я свою лекцию, глядя не на них, а на снимок. «Это состояние, при котором вся брюшина покрывается слоем желеобразной слизи. Вылечить это практически невозможно. Пациент будет медленно, мучительно умирать в течение нескольких лет. Поэтому наша задача сегодня — не просто удалить аппендикс. Наша задача — провести ювелирную работу. Извлечь эту бомбу, не повредив ее. Вы меня поняли?» Они молча с каким-то священным ужасом кивнули. «Ну что ж, отлично. Страх — лучший стимул для концентрации. Сегодня они научатся большему, чем за весь предыдущий год ординатуры. Одно неверное движение зажимом, один слишком грубый захват, и эта штука лопнет. Если внутри просто слизь, получим химический перитонит. Если же это муциозная цистоденокарцинома, а мы не можем исключить этого до гистологии». Я сделал паузу, давая своим словам повиснуть в стерильном воздухе предоперационной. «Мы засеем всю брюшную полость раковыми клетками. И в итоге пациент умрет мучительной смертью в течение года от диссеминированного канцероматоза». «Нагнетаешь, ду ноги!» — хихикнул у меня в голове Фырк, который появился на плече Шаповалова и болтал лапками. «Смотри, Пончик сейчас в обморок грохнется». «Нет, я не нагнетал. Я просто называл все вещи своими именами. В хирургии нет места оптимизму. Есть только холодный расчет и готовность к наихудшему сценарию. И эти двое должны были понять, что сегодня на кону не просто оценка в их зачетке. На кону человеческая жизнь. Посему ваша сегодняшняя задача — не просто помогать. Ваша задача — не дышать слишком громко, никаких резких движений. Полная, абсолютная, тотальная концентрация. Вы меня поняли?» Оба синхронно, почти по-военному кивнули, бросая взгляды на Шаповалова, который, молча скрестив руки на груди, наблюдал за этой сценой. «Ну что ж», — Шаповалов наконец нарушил молчание, и в его голосе прозвучало мрачное удовлетворение. «Инструктаж проведен блестяще. Честно говоря, даже я испугался. А теперь, Илья Григорьевич, покажите-ка, как вы умеете обезвреживать бомбы. Операционная сестра, скальпель, старшему ординатору». «Начинаем», — сказал я. Разрез. Не маленький косметический, как любят делать молодые хирурги, чтобы потом хвастаться перед пациентками, а широкий, уверенный срединный доступ от мечевидного отростка до самого лобка. «А зачем такой большой?» — не удержался Фролов, и в его голосе прозвучало искреннее недоумение. Мне нужен полный контроль над операционным полем, Максим, а не красота шрама», — ответил я, не отрываясь от работы и раздвигая ткани. «Когда имеешь дело с бомбой, нужно обеспечить себе пространство для маневра, а не пытаться обезвредить ее через замочную скважину. Запомни накрепко, хороший хирург — это в первую очередь безопасный хирург. А вот эстетика — это уже на втором месте». Картина в животе оказалась куда как хуже, чем на КТ. Мукоцели блестящие, белесые, размером с хороший детский кулак, было плотно намертво спаяно с окружающими тканями. Слепая кишка, конечный отдел подвздошной кишки, даже прядь большого сальника. Все это слиплось в единый воспаленный неподвижный конгломерат. И это был не просто воздушный шарик, это была мина, вмурованная в бетон. «Ого, нифига себе!» — присвистнул Фырк, ну, который уже, разумеется, нырнул внутрь и теперь парил над операционным полем. «Нифига себе, тут такая каша! Как будто тут все кто-то суперклеем залил!» Борисова точно что-то пропустила. Ну, конечно, пропустила. Она видела на УЗИ умеренные диффузные изменения. Списала все на синдром раздраженного кишечника. Просто не захотела возиться. А процесс тем временем шел. Хроническое воспаление делало свое дело, превращая брюшную полость в клубок рубцовой ткани. «Зажимы», — коротко бросил я. Нужно было начинать острую диссекцию. Микрохирургические ножницы с изогнутыми концами, скальпель с тончайшим лезвием номер 15. Никаких грубых движений, никакого тупого разделения. Только точный, выверенный разрез. Миллиметр за миллиметром. Я начал разделять спайки, отделяя мукоцели от здоровых тканей. «Фролов, крючок Фарабефа. Левее. Создай мне экспозицию. Величко, держи петлю кишки ровнее, без натяжения». Я прекрасно чувствовал, как дрожат их руки. Не видел, но чувствовал потому, как подрагивают инструменты, как меняется натяжение тканей. Не, оно понятно, первый раз на такой сложной операции. Страх парализует, заставляет мышцы деревенеть. Если сейчас на них наорать, станет только гораздо хуже. «Ребята, дышите», — сказал я спокойно, не повышая голоса и не отрывая взгляда от операционного поля. «Запомните, вы мои глаза и руки. От вашей работы сейчас зависит половина успеха, так что полная концентрация». Я не врал. Без адекватной ассистенции, без хорошего обзора даже самый гениальный хирург будет работать вслепую. Они должны были почувствовать свою ответственность, всю свою важность. И это сработало. Дрожь постепенно прошла. Они начали работать синхронно, предугадывая мои движения, создавая идеальное сухое и хорошо видимое операционное поле. «Осторожнее!» — вдруг раздался в голове тревожный голос Фырка. «Слева, у самого основания, там, где оно припаяно к куполу слепой кишки. Стенка истончилась. Она тонкая, как папиросная бумага. Еще чуть-чуть надавишь и порвется». Я немедленно изменил направление диссекции, прекратив тянуть за этот участок. Начал обходить опасную зону с другой, более безопасной стороны, постепенно освобождая бомбу по периметру. Еще 20 минут кропотливой ювелирной работы под аккомпанемент мерного писка кардиомонитора. И вот осталась последняя спайка. Самая толстая, самая плотная, у самого основания червеобразного отростка. И, черт возьми, прямо рядом с ней, пульсируя в такт сердцу, проходила артерия, питающая всю слепую кишку. Повредить ее значит обречь пациента на обширную резекцию кишечника. Да, это не смертельно, но крайне неприятно. Вот она, финальная проверка. Самый сложный этап всегда оставляют напоследок. Это как в компьютерной игре. Битва с главным боссом. «Осторожно, Илья!» Голос Шаповалова, который до этого молча наблюдал, прозвучал тихо, но напряженно. «Там артерия». «Да, я вижу, спасибо». Я запросил самый тонкий, самый деликатный зажим, москит, изогнутый. В операционной воцарилась абсолютная тишина. Слышно было только мерное гипнотизирующее попискивание кардиомонитора и тихое шипение аспиратора. Величко и Фролов, кажется, вообще перестали дышать. Одно движение. Точное. Выверенное. Кончики микрохирургических ножниц скользнули между стенкой мукоцели и пульсирующей артерией, разрезая последнюю плотную спайку. Мукоцели освободилась, став полностью мобильным. «Мешок для препарата», — скомандовал я. Прямо в брюшной полости, не поднимая опасный шарик наверх, я осторожно поместил его в специальный стерильный пластиковый мешок, туго завязал горловину и только потом извлек наружу. Никакого риска контаминации, даже если бы стенка лопнула в момент извлечения. В операционной раздался коллективный слитный выдох облегчения. «Вот так, господа, обезвреживают бомбы», — сказал я, снимая окровавленные перчатки и бросая их в лоток. Я посмотрел на бледные, но счастливые лица Фролова и Величко. «Запомните этот день. Сегодня вы не просто ассистировали. Сегодня вы спасли человеку жизнь». Фролов и Величко смотрели на меня с благоговением, словно я только что не аппендикс удалил, а мертвого воскресил. Страх в их глазах сменился озарением. Они увидели, какой может и должна быть настоящая хирургия. И в этом было что-то глубоко правильное. Шаповалов с силой стянул перчатки и бросил их в контейнер. «Ну, слышали, хомяки?» — рявкнул он на застывших ординаторов. «Вот это называется хирургия, а не то ковыряние, которым вы занимаетесь. Чтобы к завтрашнему утру у меня на столе лежало два реферата по мукоцели аппендикса. И чтобы от зубов отскакивало». Он повернулся ко мне, и его взгляд смягчился. «Хорошая работа, Илья Григорьевич. Очень хорошая». Это было признание, простое, прямое, без всякой иронии. И оттого еще более ценное. «На срочную гистологию. Передал я мешок с препаратом медсестре. Хочу знать, с чем именно мы имели дело». Чуть позже, выйдя из больницы, я медленно шел домой по остывающим улицам. День выдался не просто тяжелым, он был рваным, изматывающим. Но усталость была не главной проблемой. Главной проблемой был хаос, а я ненавижу хаос. В операционной все подчинено строгой логике, а здесь, черт возьми, логики не было никакой. «Эй, двуногий, ты че такой мрачный?» Фырк уселся на мое плечо. «Операция же прошла отлично. Твои хомяки чуть не плакали от восторга». «Дружище, операция — это просто», — мысленно ответил я. «Там есть правила. Разрезал, удалил, зашил. Все логично. А здесь правил нет. Или я их пока не вижу». Нужно было отбросить эмоции и применить единственный работающий метод — дифференциальный диагноз. Разложить действия противника на симптомы и найти первопричину. «Так, давай-ка по порядку». Начал я мысленный анализ. Симптом номер один. Волков и Сычев. Скомпрометированы, пойманы. Итог. Не убиты, но стерты. Превращены в бесполезных для следствия овощей. Метод. Тихий, не привлекающий внимания. Замаскированный под деменцию. Симптом номер два. Борисова. Поймана. Стала прямой угрозой, способной дать показания. Итог. Быстрая и окончательная ликвидация, замаскированная под суицид. Метод грубый, но эффективный. Рассчитан на то, что никто не будет копать глубже. «Логика есть», — подхватил мою мысль Фырк. «Очень даже. Он действует как хирург, удаляющий метастазы. Разными методами, в зависимости от их расположения и опасности. Тех, кто далеко не опасен, можно лечить химиотерапией, медленным ядом. А тех, кто близко к жизненно важным органам, вырезать скальпелем быстро и радикально». «Что ж, отличное сравнение. Он не просто заметает следы. Он планомерно санирует свою организацию, минимизируя риски. И это объясняет методы, но не объясняет цель. Какую опухоль он защищает с такой безжалостной эффективностью? «А может быть, сама больница и есть опухоль», — предположил Фырк. «Или то, что в ней спрятано. Ну подумай, из-за чего чуть не погибла Яна? Она что-то увидела в больнице. Из-за чего убили Борисову? Она что-то знала, и работала она тоже в больнице». Я остановился посреди темной пустой улицы. Вот оно. Я все это время смотрел на ситуацию неверно. Я видел больницу как сцену, на которой разворачиваются события. А что, если это не сцена? Что, если это главный приз или источник? Все эти схемы, подставы, убийства — это всего лишь симптомы. А сама болезнь, ее источник, находится где-то внутри стен больницы. Нужно найти, что именно. Мысль была холодной, ясной, как лезвие скальпеля. И у меня появилась рабочая гипотеза. А значит, появился и план. «Могу пошпионить», — обрадовался Фырк. «Полетаю по больнице, послушаю разговорчики. В кабинет главврача залезу. Почитаю секретные бумажки». «Не-не-не, пока рано. Давай-ка мы для начала разберемся с Мокрчаном. У меня есть план». Я должен был действовать, но вот атаковать архивариуса в лоб — это все равно, что пытаться вырезать опухоль мозга кухонным ножом. Он тень, фантом. У меня нет ни единой зацепки, кроме туманного прозвища. Но вот Мокрчан, он был реален. Он был осязаемой, понятной целью. И он совершил ошибку. Он оставил след моего избитого до полусмерти друга. «Ну да, двуногий, там все в ажуре», — заверил меня Фырк. «Завтра ты увидишь результат проделанной мной работы».